Он разложил их на ковре. Букв оказалось 30. И принялся группировать их в разных сочетаниях. Голова, скатерть, кипа, блиц, Соня, БВЯ. Явно не то. Греция, воск, батист, оба, голень, вопяк. Немногим лучше. А если вместо батист попробовать? Он вставил в середину букву «П», но общий смысл яснее от этого не стал. Глупо. Он тут сидит на корточках, тасует буквы, а она в машине с ума сходит. Он поднялся и уже собрался уходить, как вдруг сообразил «баптистская». И, следовательно, второе слово — «церковь». Еще несколько перестановок, и получится окончательный вариант. «Баптистская церковь благоволения». Надо полагать, название это располагалось над входом в темном углу. Затем фронтон заново покрасили, и от прежней надписи не осталось и следа. Но почему? Ответ напрашивался. Баптистская церковь благоволения прекратила свое существование. Что же стало вместо нее? Он быстро поднялся с корточек, отряхивая пальцы от пыли. Ну, сорвали буквы с фронтона. Что особенного? Может, решили переименовать ее в церковь происходящих перемен в честь преподобного Флипа Уилсона? Но что это были за перемены? Он отмахнулся от неприятного вопроса и толкнул вторую дверь. Оказавшись в самом храме, поднял глаза к нефу, и сердце у него упало. Он громко втянул в легкий воздух, нарушив многозначительную тишину этого священного места. Во всю стену позади кафедры занимало гигантское изображение Христа. Если до сих пор Вики еще кое-как держала себя в руках, — подумал Берт, — то от этого она бы заорала, как резанная. Спаситель улыбался, раздвинув губы в волчьем оскале. Его широко раскрытые глаза в упор разглядывали входящего и чем-то неприятно напоминали Лойна Чейни в оперном «Фантоме». В больших черных зрачках, окаймленных огненной радужницей, не то тонули, не то горели два грешника. Но сильнее всего поражали зеленые волосы. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что они сделаны из множества спутанных кукурузных метелок. Изображение грубое, но впечатляющее. Этакая картинка из комикса, выполненная талантливым ребенком. Ветхозаветный или, может быть, языческий Христос, который вместо того, чтобы пасти своих овец, ведет их на заклание. Перед левым рядом скамеек был установлен орган, и в первое мгновение Берт не увидел в нем ничего необычного. Жутковато ему стало, лишь когда он прошел до конца по проходу. Клавиши были с мясом выдраны, педали выброшены, трубы забиты сухой кукурузной ботвой. На инструменте стояла табличка со старательно выведенной максимой. «Да не будет музыки, кроме человеческой речи», — рёк Господь. Вики права. Тут что-то не то. Он был бы не прочь вернуться в машину и тотчас уехать из этого гиблого места».